Сила Вышнего благодати Богоматери умудри и укрепи отроковицу киска немногоценного Божия дара, и та с верой дерзающая, Господи, приступи к труду, и скрытое в земле обретши сокровище святые иконы Богоматерни, радостно возопи к Богу. Аллилуйя!